Глава 11. Гигантские скопления галактик. Страницы со 185 по 202. Страница 185. Эпиграф. Звездная система – это сгущение и звезд, пыли и газов внутри разряженного, но непрерывно распределенного по всей Вселенной вещества. Фриц Цвикке. Конец эпиграфа. Почти у каждой галактики есть соседка, разделяющая с ней невыразимое одиночество в пространстве. Наш Млечный Путь имеет двух близких спутников – большое и малое Магелланово облака. Это довольно небольшие галактики, их массы равные 10 степени и 2 умножить на 10 степени солнечных масс соответственно. Малы по сравнению с массой нашей галактики, составляющей 2 умножить на 10 в 11 степени солнечных масс. Андромеда – ближайшая из галактик, по размеру сравнимая с нашей галактикой. Галактика Андромеды и Млечный Путь вместе с целым рядом небольших спутниковых галактик образуют группу галактик, которую называют местной группой галактик. На фотографиях глубокого неба видно много других групп далеких галактик. Группами галактик принято считать гравитационно связанные системы. Подобно тому, как планета обращается вокруг Солнца, галактики в группе обращаются относительно друг друга. Они остаются в пространственной близости благодаря их взаимному гравитационному притяжению. Группа галактик встречается в космосе весьма часто. Типичная группа содержит 10-100 галактик. Рисунок 72. Иногда попадаются крупные сгущения галактик. Это огромные скопления, которые могут содержать свыше 1000 галактик. Ближайшее от нас богатое скопление – скопление галактик Дева, расположенные примерно в 60 миллионах световых лет. Еще более богатое скопление галактик Кома удалено от нас примерно на 400 миллионов световых лет. В гигантских скоплениях, подобных скоплению Кома, галактики движутся относительно друг друга со скоростями в 1000 км в секунду. Эти скорости намного превышают скорости звезд внутри отдельных галактик. Так Солнце движется по орбите вокруг центра нашей галактики со скоростью 250 км в секунду. В этой главе мы ознакомимся с некоторыми свойствами скоплений галактик и отдельных галактик и посмотрим, насколько согласуется с этими свойствами разрабатываемая сегодня теория образования галактик. Как мы увидим, пока остается много нерешенных вопросов и требуются дополнительные наблюдения, чтобы можно было сделать вполне определенный выбор между альтернативными моделями. Есть надежда, что наши рабочие гипотезы помогут нам найти неопровержимое подтверждение той или иной теории образования галактики. Примечание диктора. Далее на странице 186 следует рисунок 72. Крупномасштабное скучивание галактик. На верхней карте А нанесено распределение галактик ярче 13 звездной величины, расположенных в северной галактической полусфере. Северный галактический полюс находится в центре. Затушеванная площадь отмечает границу, недоступную наблюдениям из-за газа и пыли в Млечном Пути, которые проходят по кругу. Центр внутреннего кружка приходится на скопление галактик Девы. Уплощенное распределение галактик вокруг скопления Девы – местное сверхскопление, которое простирается примерно на 50 миллионов световых лет. Пространство, охваченное картой, составляет в диаметре около 250 миллионов световых лет. На нижней карте Б показано распределение ярких галактик вплоть до 14 звездной величины. Это карта Северного галактического купола, построенная с использованием стереографической проекции вокруг Северного небесного полюса, СНП. Охвачено пространство до расстояния около 400 миллионов световых лет. Показано приблизительно 1000 галактик, каждая точка соответствует одной галактике. Конец примечания диктора.